Параграф 8. Общие примечания к трансцендентальной эстетике. Первое. Чтобы избежать недоразумений, необходимо прежде всего как можно отчетливее объяснить наш взгляд на основное свойство чувственного познания вообще. Выше мы хотели сказать, что всякое наше созерцание есть только представление о явлении, что вещи, которые мы созерцаем, и что отношения их сами по себе не таковы, как они нам являются. И если бы мы устранили наш субъект, или же только субъективные свойства наших чувств вообще, то все свойства объектов и все отношения их в пространстве и времени, и даже само пространство и время, исчезли бы. Как явление, они могут существовать только в нас, а не сами по себе. Что представляют собой предметы сами по себе и обособленно от этой восприимчивости нашей чувственности, нам совершенно неизвестно. Мы не знаем ничего, кроме свойственного нам способа воспринимать их, который к тому же не обязателен для всякого существа, хотя и должен быть присущ каждому человеку. Мы имеем дело только с этим способом восприятия. Пространство и время – суть чистые формы его, а ощущение вообще есть его материя. Пространство и время мы можем познавать только априори, то есть до всякого действительного восприятия, и потому оно называется чистым созерцанием. Ощущение же есть то в нашем познании, благодаря чему оно называется апостериорным познанием, то есть эмпирическим созерцанием. Пространство и время, безусловно, необходимо принадлежит нашей чувственности, каковы бы ни были наши ощущения. Ощущения же могут быть весьма различными. До какой бы высокой степени отчетливости мы не довели наше созерцание, все равно этим мы не подошли бы ближе к познанию свойств предметов самих по себе. Во всяком случае, мы бы тогда полностью познали только способ нашего созерцания, то есть нашу чувственность, да и то всегда лишь при ее связи с условиями пространства и времени, первоначально присущим субъекту. Каковы предметы сами по себе, этого мы никогда не узнали бы, и при помощи самого ясного знания явлений их, которое единственно дано нам. Поэтому думать, что вся наша чувственность есть не что иное, как смутное представление о вещах, содержащее лишь то, что присуще им самим по себе, но только в виде нагромождения признаков и разрозненных представлений, которые мы не можем отчетливо различить, значит искажать понятие о чувственности и явлении так, что все учение о них становится бесполезным и пустым. Различие между неотчетливыми и отчетливыми представлениями имеет только логический характер и не касается содержания. Так, например, нет сомнения, что понятие права, которым пользуется обыденный рассудок, вполне совпадает с тем, что может развить из него самая утонченная спекуляция, с той лишь разницей, что в обыденном и практическом применении мы не осознаем таких разнообразных представлений, содержащихся в этой мысли. Но на этом основании нельзя утверждать, будто обыденное понятие имеет чувственный характер и содержит только явление. Право вовсе не может являться, его понятие содержится в рассудке и представляет моральное свойство поступков, присущее им самим по себе. Наоборот, представление о теле в созерцании не содержит ничего, что могло бы быть присуще предметам самим по себе. Оно выражает лишь явление чего-то и способ, каким это нечто воздействует на нас. Такая восприимчивость нашей познавательной способности называется чувственностью и отличается, как небо от земли, от знания предметов самих по себе, хотя бы мы и проникли в самую глубь явлений. Вот почему философия Лейбница и Вольфа указала всем исследованиям о природе и происхождении наших знаний совершенно неправильную точку зрения, признавая различие между чувственностью и интеллектуальным только логическим различием. На самом деле это различие трансцендентально и касается не просто формы отчетливости или неотчетливости, а происхождения и содержания знаний. Так что с помощью чувственности мы не то что неясно познаем свойства вещей самих по себе, а вообще не познаем их, и как только мы устраним наши субъективные свойства, окажется, что и представляемый объект с качествами, приписываемыми ему чувственным созерцанием, нигде не встречается, да и не может встретиться, так как именно наши субъективные свойства определяют форму его как явления. Обычно мы отличаем в явлениях то, что по существу принадлежит созерцанию их и имеет силу для всякого человеческого чувства вообще, от того, что им принадлежит лишь случайно, так как имеет силу не для отношения к чувственности вообще, а только для особого положения или устройства того или другого чувства. О первом виде познания говорят, что оно представляет предмет сам по себе, а о втором, что оно представляет только явление этого предмета. Однако это лишь эмпирическое развлечение. Если остановиться на этом, как это обыкновенно делают, и не признать, как это следовало бы сделать, эмпирическое созерцание опять-таки только явлением, так что в нем нет ничего относящегося к вещи самой по себе, то наше трансцендентальное развлечение утрачивается, и мы начинаем воображать, будто познаем вещи сами по себе, хотя в чувственно воспринимаемом мире мы везде, даже при глубочайшем исследовании его предметов, имеем дело только с явлениями. Так, например, радугу мы готовы назвать только явлением, которое возникает при дожде, освещенном солнцем, а этот дождь – вещью самой по себе. И это совершенно правильно, если только мы понимаем это последнее понятие лишь физически, как то, что в обычном для всех опыте определяется при всех различных положениях по отношению к чувствам, но в созерцании только так, а не иначе. Но если мы возьмем этот эмпирический факт вообще и, не считаясь более с согласием его с любым человеческим чувством, спросим, показывает ли он предмет сам по себе, мы говорим не о каплях дождя, так как они, как явление, уже суть эмпирические объекты, то этот вопрос об отношении представления к предмету трансцендентален. При этом не только капли оказываются лишь явлениями, но и сама круглая форма их, и даже пространство, в котором они падают, суть сами по себе ничто, а лишь модификация или основы нашего чувственного созерцания. Трансцендентальный же объект остается нам неизвестным. Вторая важная задача нашей трансцендентальной эстетики состоит в том, чтобы не только, как правдоподобная гипотеза, приобрести некоторую благосклонность, но быть настолько достоверной и несомненной, как это следует требовать от всякой теории, которая должна служить органоном. Чтобы сделать эту достоверность вполне ясной, мы приведем пример, с помощью которого можно сделать ее значимость очевидной и содействовать большей ясности того, что сказано в параграфе третьем. Предположим, что пространство и время объективны сами по себе и составляют условия возможности вещей самих по себе. В таком случае, прежде всего, окажется, что существует множество априорных аподектических и синтетических положений относительно времени и пространства, в особенности относительно пространства, которое мы поэтому преимущественно и приведем здесь в качестве примера. Так как положение геометрии можно познать синтетически априори и с аподектической достоверностью, то я спрашиваю, откуда получаете вы такие положения и на чем основывается наш рассудок, чтобы прийти к таким безусловно необходимым и общезначимым истинам? Здесь нет иного пути, как через понятие или созерцание, причем и те, и другие, как таковые, даны или априори, или апостериори. Последние, а именно эмпирические понятия, а также то, на чем они основываются, а именно эмпирическое созерцание, могут дать лишь такое синтетическое положение, которое, в свою очередь, также имеет только эмпирический характер, то есть представляет собой исходящее из опыта суждение, стало быть, никогда не может содержать необходимость и абсолютную всеобщность, между тем, как эти признаки свойственны всем положениям геометрии. Что же касается первого и единственного возможного средства, а именно приобретение таких знаний при помощи одних только понятий или созерцаний априори, то несомненно, что на основе одних только понятий можно получить исключительно аналитическое, но никак не синтетическое знание. Возьмите, например, положение, что две прямые линии не могут замыкать пространство, стало быть, не могут образовать фигуру, и попытайтесь вывести его из понятия о прямых линиях и числе 2. Или возьмите положение, что из трех прямых линий можно образовать фигуру, и попытайтесь вывести его только из этих понятий. Всякое ваше усилие окажется напрасным, и вам придется прибегнуть к созерцанию, как это всегда и делается в геометрии. Итак, вам дан предмет в созерцании. Какого же рода оно? Есть ли это чисто априорное созерцание или эмпирическое? В последнем случае из него никак нельзя было бы получить общезначимое, а тем более аподектическое положение. Ведь опыт никогда не дает таких положений. Следовательно, предмет должен быть дан вам в созерцании априори, и на нем должно быть основано ваше синтетическое положение. Если бы у вас не было способности априори созерцать, если бы это субъективное условие не было в то же время по своей форме общим априорным условием, при котором единственно возможны объекты самого этого внешнего созерцания, если бы предмет, треугольник, был чем-то самим по себе безотносительно к вашему субъекту, то как вы могли бы утверждать, что то, что необходимо заложено в ваших субъективных условиях построения треугольника, должно необходимо быть само по себе присуще также треугольнику? Ведь в таком случае вы не могли бы прибавить к вашим понятиям о трех линиях ничего нового. Понятие фигуры, что тем самым необходимо должно было бы быть в предмете, так как этот предмет дан до вашего познания, а не посредством его. Следовательно, если бы пространство и таким же образом время не было только формой вашего созерцания, априори содержащие условия, единственно при которых вещи могут быть для нас внешними предметами, которые без этих субъективных условий сами по себе суть ничто, то вы абсолютно ничего не могли бы утверждать синтетически априори о внешних объектах. Следовательно, не только возможно или вероятно, но и совершенно несомненно, что пространство и время, как необходимые условия всякого внешнего и внутреннего опыта, суть лишь субъективные условия всякого нашего созерцания, в отношении к которому поэтому все предметы – суть только явления, а не данные таким образом вещи для себя. Поэтому о том, что касается формы их, многое можно сказать априори, но никогда ничего нельзя сказать о вещи самой по себе, которая могла бы лежать в основе этих явлений. Второе. Превосходным подтверждением этой теории об идеальности внешнего и внутреннего чувства стало быть об идеальности всех объектов чувств, взятых только как явление, может служить следующее замечание. Все, что в нашем познании принадлежит к созерцанию, следовательно, исключая чувство удовольствия и неудовольствия, а также волю, которые вовсе не являются познанием, содержат одни лишь отношения, а именно отношение места в созерцании, протяжение, отношение перемены места, движения и законы, по которым определяется эта перемена, движущие силы. Но то, что находится в данном месте, или то, что действует в самих вещах, кроме перемены места, этим не дано. Между тем, вещь сама по себе не познается из одних только отношений. Отсюда следует то, что так как внешнее чувство дает нам лишь представление об отношении, оно может содержать в своих представлениях только отношение предмета к субъекту, а не то внутреннее, что присуще объекту самому по себе. С внутренним созерцанием дело обстоит точно так же. Не говоря уже о том, что представления внешних чувств составляют основной материал, которым мы снабжаем нашу душу, само время, в которое мы полагаем эти представления, и которое даже предшествует осознанию их в опыте, находясь в основе их как формальное условие того способа, каким мы полагаем их в душе, содержит уже отношение последовательности, одновременности и того, что существует одновременно с последовательным бытием, того, что постоянно. То, что может существовать как представление раньше всякого акта мышления, есть созерцание, и если оно не содержит ничего, кроме отношений, то оно есть форма созерцания. Так как эта форма представляет нечто лишь постольку, поскольку это нечто полагается в душе, то она есть не что иное, как способ, которым душа воздействует на себя своей собственной деятельностью, а именно полаганием своих представлений, стало быть, через самое себя, то есть внутреннее чувство по своей форме. Все, что представляется посредством чувства, есть в этом смысле всегда явление, а потому или вообще нельзя допускать наличие внутреннего чувства, или субъект, служащий предметом его, должен быть представляем посредством него только как явление, а не так, как он судил бы сам о себе, если бы его созерцание было лишь самодеятельностью, то есть если бы оно было интеллектуальным. Затруднение заключается здесь в том, каким образом субъект может внутренне созерцать самого себя. Однако это затруднение испытывает всякая теория. Сознание самого себя, а перцепция, есть простое представление о «я», и если бы через одно это представление самодеятельно было дано все многообразное в субъекте, то внутреннее созерцание было бы интеллектуальным. В человеке это сознание требует внутреннего восприятия многообразного, данного заранее в субъекте, а способ, каким это многообразное дается душе не стихийно, должен ввиду этого различия называться чувственностью. Если способность осознания себя должна находить, схватывать то, что содержится в душе, то она должна воздействовать на душу и только этим путем может породить созерцание самого себя, форма которого, заранее заложенная в душе, определяет в представлении о времени способ, каким многообразное находится в душе. Итак, в этом случае душа созерцает себя не так, как она представляла бы себя непосредственно самодеятельно, а сообразно тому, как она подвергается воздействию изнутри. Следовательно, не так, как она есть, а так, как она является себе. Третье. Когда я говорю, что как созерцание внешних объектов, так и самосозерцание души в пространстве и времени представляет нам эти объекты так, как они действуют на наши чувства, то есть так, как они являются, я этим вовсе не хочу сказать, будто эти предметы – суть лишь видимость. В явлении объекты и даже свойства, которые мы им приписываем, всегда рассматриваются как нечто действительно данное. Но поскольку эти свойства зависят только от способа созерцания субъекта в отношении к нему данного предмета, то мы отличаем предмет как явление от того же предмета как объекта самого по себе. Так, я вовсе не утверждаю, что тела только кажутся существующими вне меня, или что душа только кажется данной в моем самосознании, когда я говорю, что качество пространства и времени, сообразно с которым как условием их существования я их полагаю, зависит от моего способа созерцания, а не от этих объектов самих по себе. Если бы я превратил в простую видимость то, что я должен причислить к явлениям, то это было бы моей виной. Предикаты явления могут приписываться самому объекту, если речь идет об отношении к нашему чувству, например, красный цвет или запах розы, но видимость никогда не может быть приписана к предмету как предикат именно потому, что в таком случае она приписывала бы объекту самому по себе то, что присуще ему только в отношении к чувствам или вообще к субъекту, как, например, два ушка, которые сначала приписывали Сатурну. Явление есть то, что вовсе не находится в объекте самом по себе, а всегда встречается в его отношении к субъекту и неотделимо от представления о нем. В этом смысле предикаты пространства и времени совершенно правильно приписываются предметам чувств как таковым, и здесь нет никакой видимости. Если же я розе самой по себе приписываю красноту, Сатурну два ушка или всем внешним предметам протяжение само по себе, не обращая внимания на определенное отношение предметов к субъекту и не ограничивая свои суждения этим отношением, то лишь в этом случае возникает видимость. Наш принцип идеальности всех чувственных созерцаний не приводит к этому, скорее наоборот. Если приписать указанным формам представления объективную реальность, то все неизбежно превратится в простую видимость. В самом деле, если признать пространство и время такими свойствами, которые должны по своей возможности встречаться в вещах самих по себе, и если принять в расчет все связанные с этим бессмысленные утверждения, будто две бесконечные вещи, не будучи ни субстанциями, ни чем-то им действительно присущим, тем не менее должны существовать и даже быть необходимым условием существования всех вещей и остаться даже в том случае, если бы все существующие вещи были уничтожены, то тогда перестанешь упрекать почтенного Беркли за то, что он низвел тела на степень простой видимости. Более того, даже наше собственное существование, поставленное таким образом в зависимость от такой нелепости, как обладающее самостоятельной реальностью время, превратилось бы вместе с ним в простую видимость, бессмыслица, в защите которой до сих пор еще никто не провинился. Четвертое. В естественной теологии, где размышляют о предмете, который не может стать предметом созерцания не только для нас, но никак не может стать предметом чувственного созерцания для самого себя, неустанно заботятся о том, чтобы устранить условия времени и пространства из всякого созерцания его, так как всякое познание его должно быть созерцанием, а не мышлением, которое всегда указывает на границы. Но на каком основании можно это делать, если мы заранее признали пространство и время формами вещей самих по себе? И притом такими формами, которые, как априорные условия существования вещей, сохраняются даже и в том случае, если бы сами вещи были уничтожены. Ведь как условия всякого существования вещей вообще, они должны были бы быть также условиями бытия Бога. Если же мы не хотим признать их объективными формами всех вещей, то нам остается лишь считать их субъективными формами нашего внешнего и внутреннего способа созерцания, который называется чувственным потому, что он не первоначален. То есть он не такой способ, каким дается само существование объекта созерцания. Такой способ созерцания, насколько мы можем судить об этом, может быть присущ только первосущности, а зависит от существования объекта, стало быть, возможен только благодаря тому, что способность представления субъекта подвергается воздействию со стороны объекта. Нет никакой необходимости ограничивать способ созерцания в пространстве и времени чувственностью человека. Возможно, что всякое конечное мыслящее существо необходимо должно походить в этом отношении на человека, хотя мы не можем решить этого вопроса. Однако, обладая такой общезначимостью, этот способ созерцания еще не перестает быть чувственностью, и именно потому, что он производный, intuitus derivativus, а не первоначальный, intuitus originarius, стало быть, не интеллектуальное созерцание, которое по только что приведенной причине присуще, по-видимому, лишь первосущности, но никоим образом не существу, зависимому и в своем существовании, и в своих созерцаниях, которые определяют его существование в отношении к данным объектам. Впрочем, последнее замечание следует считать лишь пояснением к нашей эстетике, а не доводом в ее пользу.